Не слишком ли ты высокого мнения о себе? Не слишком ли ты самоуверен? С явным недовольством в голосе, едко поинтересовался Стейнлесс. Он все пытался меня подловить на лжи, или хоть чем-то, что подтвердило бы в его глазах мою злобность, алчность, корысть. Но я умел аргументировать свою точку зрения. Если я не верил бы себе, не верил бы в себя и свои силы, я бы не стал тем, кем стал. Взяв в руки оружие впервые в жизни, я понимал, что должен быть готов не только убить, но и умереть. Возможно, я и переоцениваю себя, но недооценивать противников я тоже не смею. Убить или умереть, утрировал дозорный. Ты нередко оставляешь противникам жизнь. У меня есть сила и достаточно воли для того, чтобы дарить врагам не только смерть, но и жизнь, фыркнул я и весело заметил, хитро щуря глаза. К тому же это часто задевает гордость противника. Он злится и начинает ошибаться. А еще это часто вызывает чувство благодарности ко мне. Полезно, знаешь ли, дьявол тебя задери. Аж сплюнул с досады офицер дозора. Ему не нравилось, что он не мог найти во мне тех изъянов, которые хотел бы видеть. И в то же время, мои взгляды на жизнь ему импонировали, что он упорно пытался отрицать, стал отрицать, а ведь до шторма, помнится, он чуть ли в открытую говорил о том, что я не похож на тех, с кем дозор боролся. Я смеялся. Что, начинаешь понимать, за что меня уважают пираты? Не читай мои мысли, возмутился он. Я захохотал еще веселей. У тебя на роже все написано. Таким образом, я постепенно капал на мозги своему врагу, заставляя его отбрасывать один предрассудок обо мне за другим. В другой раз, когда мы уже более-менее притерлись друг к другу характерами, и он смирился с тем, что я нетипичный, в его понимании этого слова, пират, мы сидели у моего очага, в котором я потихоньку сжигал неподлежащий восстановлению рангоут корабля. Стейнлесс пытался объяснить мне, почему многие дозорные готовы пожертвовать буквально всем ради уничтожения пиратов. Мол, их семьи стали жертвами пиратов или они сами стали свидетелями локальных катастроф, причиной которых были пираты. Я хмыкал и все время спрашивал, мол, раз они теряли из-за пиратов близких, разве они не должны были после этого начинать ценить товарищей еще сильнее, вместо того, чтобы пускать их в расход, и как всегда друг с другом соглашаться мы не хотели. И тогда офицер дозора внезапно сменил тему, с неподдельным любопытством поинтересовавшись. Почему ты упорно называешь себя Йонка? Перед королевой не в счет, ты это не серьезно. Разве ты не король? Разве не об этом ты мечтал и не этого достиг? Спрашивал он. Я был так ошеломлен неожиданным вопросом, что не сразу сообразил, о чем говорил Стейнлесс. Но я ведь действительно, когда не пытался преувеличить свою силу и когда говорил всерьез, упорно называл себя не больше, чем Йонка. Королем я стану, только когда достигну Рафтеля, покорю Гранд Лайн. Ну и далее, по списку, пояснил я, пожимая плечами, что там было, не помню, несерьезно отмахнулся я, ведь цели были не так важны, как путь к ним. Но ведь пираты, растерялся дозорный от такого ответа, наверное, в очередной раз ждал, что я буду хвалиться. Я вздохнул тяжело и практически пожаловался. Это на кома придумали. Кто-то то ли из команды, то ли из флота во время войны с Кайда решил подбодрить товарищей и заорал, мол, сражаемся за короля, а не просто за капитана пиратов. Клич поддержали, его услышал Кайда, за несколько мгновений до того, как кануть в лету, и велел своему флоту склониться передо мной, как перед королем. Пираты впечатлительны и восприимчивы, пояснил я отчасти с досадой, отчасти с раздражением. Иногда достаточно произнести красивую вдохновляющую речь, чтобы они поверили. Одна такая моя речь в свое время объединила узников Импилдаун в команду. В мою команду. Ну, а несколько других таких речей, я почесал макушку, не зная, как объяснить даже себе, почему меня достаточно легко признавали королем многие, порой совершенно незнакомые, пираты. В общем, раз уж меня мои накома и союзники уже стали называть королем и в газетах стали писать обо мне, как о короле, многие другие пираты, впечатлившись моей очередной речью, решили, что я действительно имею право на пиратский трон. Говоришь так, будто это тебя раздражает, не очень поверили мне, а это так и есть, фыркнул я, с удовольствием прислоняясь спиной к фальшборту и расслабленно прикрывая глаза. Знаешь, когда впервые покинул остров Рассвета, я называл себя пиратом, но прошло немало времени, прежде чем я смог доказать, что я действительно пират, прежде чем меня признали им. Сейчас такая же ситуация. Может, я и король пиратов, но пока я не доказал, что действительно стою этого титула, потому и раздражаюсь. Не люблю незаслуженной славы, раздраженно фыркнул я, ведь одно дело, когда тебя, например, славят кровожадным враги, и совсем другое, когда перед тобой незаслуженно склоняются друзья. Стейнлесс несколько мгновений смотрел на меня, прежде чем расхохотаться очень весело. Ты совсем не такой, каким тебя представляет большинство дозорных, не такой, каким представлял тебя я, покачал головой он, когда отсмеялся. Человек, уже совершивший то, чего не совершал никто до него, включая даже Золотого Роджера, считает себя недостойным титула короля пиратов. Дозорный, глядя на недовольно насупившегося меня, снова коротко хохотнул. Да уже одно то, что ты объединил стольких ублюдков вашей братьи. Знаешь, никогда прежде я не видел такого ужаса на лицах начальства, как в тот момент, когда разведка донесла о твоей очередной проделке. Они же волосы на головах рвать готовы были. Он хмыкнул явно от воспоминаний и снова захохотал. О, поверь, следующими моими выходками я не подведу их ожидания очередной катастрофы, засмеялся я тоже, представляя примерно какие лица бывают у начальников Стейнлесса, когда разведка им докладывает новости обо мне. И вот вроде дозорный смеялся достаточно громко, но, тем не менее, меня услышал и закашлялся, чуть ли не с суеверным ужасом воззрившись на меня. Я состроил невинное выражение лица и ехидно добавил: «Мучайся теперь от любопытства, потому что ничегошеньки я тебе не скажу», и я показал язык, как любил делать Шанкс, когда дразнился. «Чертов мальчишка», — прошипел себе под нос Стейнлесс, но расспросить меня не пытался, только смотрел, чтоб я не выпил лишнего, а то ведь, обнаружив в трюме перевозимый куда-то ром, я пару раз напивался и не всерьез домогался королевы. Причем, если мне не показалось, сопротивлялась она исключительно для приличия. Никогда не любил выпивать, но, непростая жизнь и лучший друг, который очень любил выпить, свое дело сделали. Я не только научился наслаждаться, но даже улучшил контроль над своим состоянием в пьяном угаре. Но вице-адмирал всего этого не знал и пьяного меня боялся, потому и контролировал. А вообще жизнь на корабле, если не считать нашей вечной грызни, стала необычной. Как бы я ни пытался отвлечься от реального положения дел, а все равно неприятно было бродить по пустому кораблю, точнее по опустевшему. Вот вроде и люди все были на борту, и эффект их присутствия никуда не делся, да и постанывали они, время от времени, раздражая мой чуткий слух. Но так как они не суетились, не разговаривали, не выполняли какую-то шумную работу, привычную для зрения и слуха, так сказать фоновую, то и возникало ощущение пустоты, нехватки чего-то важного. Корабль казался не просто пустым, а вымершим. Это ощущение только усугубляли десятки крысиных тушек, которых я не успел сожрать, медленно умиравших от голода. Я смотрел на них, кстати, и думал о том, что такое наверняка со временем грозило и людям. Сами-то они есть не могли, да и не хотели в их-то состоянии, а капельниц на всех не хватало. Собственно, мы только стелли, контр-адмирала и бортового врача держали на капельницах, да заставляли глотать иногда помимо воды еще и жидкие каши, которые, к счастью, умел варить Стейнлесс. Остальным тоже давали, но гораздо реже, а на одной воде долго дозорные не продержались бы. Их бы вообще в госпиталь отправить, лечиться и отъедаться, а то уже ребра торчали. Я день думал об этом, два, три. Явно нужно было срочно что-то делать, то ли выбираясь из Калмбилта, то ли нужен был врач. И как бы я не хотел привлекать к этому делу Чоппера, или, тем более Ло, но, в конце концов, мне пришлось смириться с такой необходимостью. Мне достаточно было увидеть тревогу на лице Стейнлесса и откровенный страх в глазах Силли, чтобы наплевать на гордости, бросив: «Сейчас вернусь», переместиться в свой штаб в Новом мире, чтобы оттуда позвать своего бортового врача. Он, естественно, тут же на просьбу откликнулся, и спустя несколько минут уже обнимал меня, сообщая, что и он, и все очень соскучились по мне. К задаче, поставленной перед ним капитаном, он приступил с удовольствием и энтузиазмом. Стейнлесса пришлось успокаивать, что, мол, перед ним не просто олень, а очень хороший и опытный врач. Но, кстати, первое, что делал Чоппер, попав на корабль дозора, это обследовал не дозорных, а меня самого, унюхав своим чувствительным носом плохой запах. Не обнаружив отклонений, он сделал себе затычки для носа, и только потом отправился к товарищам Стейнлесса. Спустя долгое время он вышел к нам со словами: «У меня есть предположение, что это за болезнь, но для более точных выводов, мне нужен забор воды вокруг корабля». Он запрыгнул на фальшборт, прислонившись к которому стоял я, и указал на воду, и вон те водоросли со дна, на исследование. Я взглянул на морские растения, чуть в отдалении от корабля, из-за которых вода над ними пятнами казалась синей. «Понял», — кивнул я другу, тут же скидывая с себя шматье из дорогих тканей, «сейчас все будет. Нырнуть и выдрать пару листьев интересной водоросли, и набрать в колбу воды труда не составило». Чоппер за это время нашел оборудование для своих исследований, так что к вечеру того же дня, моя догадка о запахе, который принес эпидемию на корабль, подтвердилась. Все дело было в водоросли очень редкого вида. Сведения о ней, как сказал Чоппер, было мало, потому что не было установлено, какие условия были для нее комфортны. Однако было известно, что раз в несколько десятков лет водоросль начинала массово размножаться спорами. Они были настолько мелкими и так плотно наполняли воду, что могли перемещаться в туманах и вообще любых испарениях воды, отчего вода и имела синеватый оттенок. Споры-то запах и вызывали. И именно они отравляли организмы живых существ, не смертельно, но опасно в нашем случае. Просто потому, что не было способов поставить на ноги дозорных до тех пор, пока споры плотно наполняют воздух, которым мы все дышали. По словам Чоппера, все симптомы должны пройти сами собой, как только споры улягутся на дно, или их концентрация в воздухе сильно уменьшится хотя бы на несколько дней. Но мы попали в пик размножения, а потому ждать этого момента нужно было не меньше нескольких месяцев. Учитывая, что мы застряли в безветренной зоне, это было проблемой. И если бы я не сломал фок-мачту, можно было бы просто сдвинуть корабль подальше от банок, на которых мы заикарились, но Чоппер настаивал на помощи команды, чтобы отремонтировать корабль. Все-таки силы дозорных были на исходе, а у нас и кузня, и суперплотник, и много всего еще. Но во мне, перед Стейнлессом, внезапно взыграла и без того вечно воспаленная гордость. Такое решение было слишком легким, словно бы побегом от трудностей. Я был уверен, что выход можно было найти без помощи команды, и планировал его поискать, хотя и в крайнем случае, готов был воспользоваться и таким вариантом. Когда Чоппер вернулся к нашим накома, а мы с вице-адмиралом и королевой снова остались втроем, Стейнлесс возмутился. «Почему ты отказался от предложений своего врача?» — вскричал он так, будто мое решение грозило миру концом света. «Если у вас есть возможность перемещаться на расстояние, то ты и твоя команда могли бы спасти, а тебе понравилось бы быть должным не только мне, но и всей моей команде», — перебил я, ехидно поинтересовавшись. Офицер дозора недовольно поджал губы и прошипел: «Мои люди умирают, а ты обещал их спасти», — голос дозорного дрогнул. В глазах тлела безнадега. Наверняка уже не раз подумал, что зря поверил пирату, за людей боялся, а меня уже начинало это раздражать. То, что он только и надеялся на меня, а сам ничего сделать не пытался. Вроде нормальный мужик, но, видимо, чересчур привык полагаться на решения вышестоящих в пирамиде власти, которые должны заботиться о нем и его проблемах. Да, Стейнлесс, не смокер. Ответственность на себя брать он не шибко хотел. Наверное, поэтому, как бы гордость не вопила, с радостью скинул все проблемы на пирата. «В крайнем случае, я позову команду», — серьезно уверил я, в очередной раз понимая, что зря вообще ввязался в авантюру, которую сам же и затеял. Но он еще не наступил, и разводить суету, и подвергать опасности отравления спорами накома, я не стану. «Ты столько раз подвергал их более серьезной опасности», — возразил дозорный мне, со все возраставшим сомнением в голосе. «Сомнением во мне». Я фыркнул, потом еще и еще. «Считай, что я упрямлюсь», в конце концов, я ухмыльнулся. «Так будет проще, чем объяснять тебе, как я мыслю. Самое забавное, что я совсем не солгал. Упрямился ведь. Столько вариантов было выйти из положения легко и просто, хоть одному мне, а хоть и с чертовым линкором дозора. Но нет, я любил усложнять себе и окружающим жизнь. Да, это было мое хобби, как однажды сказала Нами. Но Санджи был с ней не согласен, так как ему пришлось провести полгода жизни в компании сразу двух представителей семейки Д. Он утверждал, что создавать проблемы на ровном месте и усложнять жизнь – это семейная черта. Но пока я усложнял жизнь в большей мере себе, и это начинало угнетать. «Мугивара», – зарычал Стейнлесс, явно недовольный моим ответом. Собрался весь, будто готов был вот-вот броситься на меня с кулаками. Смешной, но драться я с ним не хотел. Подозревал, что это скучно. «Что?» – переспросил я, прищурившись недобро. «Ты, вице-адмирал дозора, ты тоже можешь придумать выход из ситуации. Не слабак, все-таки», – я смерил его скептичным взглядом, провоцируя. «А то мало того, что скинул заботу о своих подопечных на пирата, так еще и сам сел ему на шею и ножки свесил», – рыкнул я раздраженно, чувствуя, как проснулись снова инстинкты, как рисунок ветра расползался по телу. «И теперь еще и смеешь в этом самом пирате, на которого сел, сомневаться. Как будто у меня больше возможностей», — фыркнул я в очередной раз, язвительно интересуясь. «Гордость-то не душит, а, грязный ублюдок!» Мгновенно вспылил Стейнлесс, багровея от гнева. «А нервишки-то у него шалили. Или, неужели я его так сильно задел? Я, пират», — гордо поправил я, с презрением, жестко добавляя. «Хочешь, чтобы я вытащил всех? Сиди и не тявкай. Я все больше сомневаюсь, что возня с вами мне действительно нужна, и думаю, что потопить вас было бы проще. Зря я рискнул поверить тебе, пират», — выплюнул вице-адмирал, с ненавистью и досадой в голосе. Я хмыкнул, поднимаясь на ноги и гордо выпрямляясь. «Я еще спасу твою шкуру, несмотря на твой трусливый скулеж, просто потому что обещал. И ты еще благодарить замучаешься», — поклялся я, и тут же оскалился. «Или я не Монки де Луффи, или я не король пиратов». И я с упрямством смотрел в глаза офицеру дозора, а он также смотрел в ответ. Взгляды разве что молнии не метали, но воздух между нами будто бы нагрелся. Это почувствовала даже вышедшая на палубу Силли, которая, увидев нас, тут же испуганно пискнула. И, кажется, готова была тут же в очередной раз рухнуть в обморок. Естественно, дозорный не был способен выдержать мой взгляд. Он отвел его, раздраженно цыкнув, сплюнув, после чего, развернувшись на пятках, гордо удалился. «А дозорные с пиратами вообще способны договориться?» — поинтересовалась у меня Силли с любопытством, когда сообразила, что драться мы не будем. Я пожал плечами ей в ответ. «У меня есть друзья среди дозорных». Так мы больше с вице-адмиралом и не разговаривали. Он предавался унынию в компании своих истощенных борьбой с воздействием спор подчиненных. Я жарил крыс, точнее их остатки. На следующий день парило сильнее обычного. Вонь и из-за спор, и из-за отходов жизнедеятельности, была такая, что я не выдержал и, расправив крылья, отправился полетать, подышать свежим воздухом. На большой высоте воздух был чистым, а еще слабый ветерок все-таки был, да и холоднее было, и я летал и не мог надышаться. Мне казалось, если я вернусь на корабль, просто задохнусь. Поэтому назад я не рвался, только кружился, нырял в воздухе, с удовольствием окунаясь в ледяную влагу облаков. Грива развивалась на ветру, вызванным скоростным полетом, нежные крылья чуть подрагивали под напором воздуха, и счастью не было предела. Через несколько часов я вдруг понял, что испарения собираются во вполне себе конкретные дождевые тучи. Большие, черные, тяжелые и неповоротливые, они стремительно росли, собираясь как раз над банками. Смотреть на то, как формируются дождевые тучи, летая над ними, было здорово. Да и вообще мысль о дожде приносила надежду на то, что и смрад, и споры хоть ненадолго прибьет к воде. Вернулся на линкор я, когда из туч уже нескончаемым потоком лились струи чуть прохладной воды. Дождь шел сплошной стеной, очень прямой, что бывало только при полном штиле. А поток воды был такой, что, казалось, в нем нет воздуха, чтобы дышать. И сделать вдох было на самом деле очень трудно. Потому Стейнлесс и Силли прятались в укрытиях. Королева при этом трогательно не отпускала от себя корзинку с крысами, которых, видимо, спасла от водных потоков, чтобы потом сожрать. «Ага, я уж думал, ты смылся», — пробурчал вице-адмирал, когда я вернулся. Но я смотрел не на него, а на Силли, всерьез заподозрив, что она просто свихнулась в стрессовой ситуации. Такая вот мысль пришла в голову, глядя на ее попытки спрятать крыс. А что, принцесса с нежной и очень ранимой психикой, которая вполне могла повредиться от ситуации, в которую она попала. Это могло объяснить и ее странные слова, и послушание, и вообще все странности. Это было гораздо более лучшим объяснением, нежели то, что ее угнетал статус королевы. Впрочем, какое мне до этого было дело? Никакого. Это проблема королевства Га и его короля, Стилли. А моей проблемой было, Вытащить чертов линкор из Калмбилта. С этой задачей на уме я и уселся на палубе, подпирая спиной обломок мачты. И ливень думать мне не мешал. Вот в чем у нас была проблема, в том, что мы застряли в безветренной зоне из-за отсутствия ветра и неисправных грибных колес. Какие были возможные варианты решения? Починить колеса было невозможно. Воспользоваться моей силой и вызвать ветер, имея в распоряжении лишь одну бизань, бесполезно. Трехпалубный линейный корабль вообще было не сдвинуть с места, имея всего лишь одну мачту. Была бы еще хоть одна, можно было бы попытаться. Но так, вообще странно, что такой крупный корабль оснащался стандартно всего тремя мачтами. Тут и по идее, и по логике нужно было бы две грот-мачты, и гражданские суда так и строили, и королевские, и пиратские. У линкоров Тенерюбита тоже было по четыре мачты, а у Дозора экономили они, что ли? Хм, а ведь вполне могло быть и такое. Короче, сила моя в такой ситуации не помогла бы. Теоретически можно было бы починить мачты. Все-таки рук, растущих не из задницы, на корабле было аж четыре. И какие руки? Ладно, вице-адмирал, но на корабле присутствовал и один из Йонка. По идее, мы вполне могли временно установить мачты и закрепить их. Но большой ли напор ветра выдержали бы они в таком случае? Сомневался я, что не плотники, пусть и сильные, смогли бы надежно закрепить мачты. То есть вариант отпадал из-за пустой растраты сил. Был еще вариант с греблей, но разве смогли бы двое сдвинуть с места целый корабль? Наверное, да. Особенно если помогать течениями. Но сколько сил и времени на это ушло бы? У нас столько времени не было. Теоретически я мог вместо попытки вызвать течение, просто поднять волну, вроде аквалагуны. И вот на ней можно было бы попробовать прокатиться. Но тут тоже было несколько но. Во-первых, я никогда прежде не пробовал поднять таких больших волн, и неизвестно, получилось бы у меня или нет. И во-вторых, учитывая, что на линкоре были только я и Стейнлесс, корабль был практически неуправляем. Иными словами, попытка могла закончиться весьма печально. Я вздыхал, с тоской вспоминая Санни, его грибные колеса и двигатель для скачка, работающих на коле или на любом другом топливе, которое решит использовать Фрэнки. Сколько у нас было возможностей в нашем морском доме. Не то, что всякие линкоры дозорных, бе-бе-бе. Нужна была сила, способная сдвинуть линкор с места, желательно тягловая. И вот я сидел и думал, перебирая все варианты, которые только могли прийти мне в голову. Сидел час, сидел два, сидел три, но решения не находилось, а дождь продолжал лить. Стейнлесс вытащил на палубу пустые баки из-под воды, и эти баки успели наполниться. Хорошая мысль, только в воде дождевой тоже наверняка содержались споры водорослей. И все же это лучше, чем ничего. К тому же, воду можно было кипятить, а дождь продолжал лить, даже когда стемнело. Я продолжал думать. Стейнлесс приходил проверить, живой ли я вообще, приносил фонарь. Я послал его вместе с фонарем спать, и остался один, наедине с шумом льющейся воды и собственными мыслями. Только думать было уже ни о чем. Кажется, я перебрал все варианты, даже самые бредовые. Но ни один из них не мог спасти обреченных линкор. Мысли таяли, словно растворяясь в шуме воды, в ее потоках. И постепенно я начал погружаться в транс или его подобие. Границы разума открылись. Воля наблюдения слилась с моим природным ощущением воды и воздуха. И в своих чувствах я растворился. Больше не было Монки де Луффи, не было демона шторма. Был только мир вокруг, который будто бы стал частью меня, хотя на самом деле это я был его частью. Но особо восприятием было нечего ощущать. Только спящую беззаботно рядом с мучившимся от лихорадки Стелли ненормальную королеву, поглощенного страхами, из-за чего мающегося от бессонницы Стейнлесса, больше сотни едва живых дозорных. И все. Кораблей не было в пределах моего восприятия, как и островов. Птиц, разумеется, тоже. Было много рыбы, которая ушла ко дну из-за ливня. Ну и морские короли на больших глубинах, конечно же. И тут меня осенило. Ну конечно, морские короли, идеальная тягловая сила в наших условиях. И ведь ответ все время был у меня почти буквально под носом. И ведь сколько раз я вспоминал корабль Хэнкок и ее змей, морских королей, и ни одной мыслишки. Я резко вынырнул из транса, и почувствовал смесь из досады, разочарования и облегчения. Какой же я был иногда дурак, и как же было здорово, что это состояние у меня проходило. Однако найти самый доступный вариант тягловой силы, было еще только полдела. Нужно было еще придумать, как его применить. Морские короли жили в гнездах очень глубоко под водой, и на ее поверхности появлялись редко. Собственно, только когда нарушители вторгались в их воды. Нас же защищало от чудищ Кайросики, поэтому так просто нам их было не дождаться. Значит, нужно было как-то выманить их, а потом укротить, подчинить или договориться с ними, и в первых двух случаях как-то запрячь их. К счастью, решения для этих задач у меня нашлись достаточно быстро. Так что к тому времени, как Стейнлесс выбрался из каюты на палубу, не только дождь кончился, но и я уже успел развести бурную деятельность. Собственно, в тот момент, когда он меня окликнул, я поднимал якорь. «Эй, за каким чертом ты это делаешь?» – удивленно воскликнул вице-адмирал. Я, не отрываясь от дела, фыркнул. Чтобы спасти шкуры никчемных дозорных, а дел предстояло еще много. Подготовить достаточно крепкий канат, вроде буксировочных тросов. Ободрать кайросики со шлюпки. С помощью течений сдвинуть корабль на глубину достаточную для того, чтобы морские короли могли спокойно появиться рядом с кораблем. И уговорить дозорного сыграть роль жертвы, потому что по необъяснимым причинам, на пустые объекты, чудища не нападали. Последняя задача была самой сложной, и именно с ней у меня возникли проблемы. Пока я не выложил Стейнлессу свой сумасшедший, как он выразился, план, дело не продвигалось. Пришлось долго убеждать, что не так уж безумен был мой план, что если бы я хотел всех убить, давно бы это сделал, и чтобы мне, наконец, поверил. А еще пришлось объяснять, что сам я жертвой быть не мог, потому что Каролина демона не купится. Силли, разумеется, в роли жертвы мы не рассматривали. Забавно было наблюдать за обреченностью на лице офицера дозора, пока я поднимал волну под линкором и сдвигал его к глубинам. Это оказалось гораздо легче, чем я ожидал. Я даже подумал о том, что наверняка мог бы сдвинуть корабль на достаточное расстояние, чтобы споры больше не вредили команде, или возможно и вовсе мог вывести линкор из Калмбилта. Но было поздно. Даже если дозорные придут в себя, они сильно истощены и делу не помогли бы, а самому свалиться обессиленным, находясь на корабле дозора не хотелось. Так что безумный план был идеален в сложившихся обстоятельствах. Когда сломанные мачты были разобраны и сложены на палубе, когда шлюпки, две из трех, были вытащены из воды и закреплены, когда Силли была проинструктирована и скрылась в каюте, откуда ей не велено было выходить, пока не позовут, вице-адмирал обреченно спросил: «Ты уверен? Просто вспомни о том, кто я. Совершать невозможное, моя жизнь», — оскалился я. Дозорный закатил глаза и молча принялся опускать очищенную от кайросики шлюпку на воду. Я быстро перехватил канат из его рук и кивнул ему на шлюпку. Тот снова обреченно вдохнул и запрыгнул в лодку. А пары мгновений позже он уже был на поверхности воды и активно работал веслами в сторону от линкора. Впрочем, далеко уплыть он не успел, а я, его предупредить, а потому что у меня чуть волосы дыбом не встали от ощущения, что все, буквально все морские короли не только заметили, но и среагировали на нашу уловку. Всего лишь ощущение, а каков эффект? Будто бы сам океан поднимался нам навстречу, и море вскипело за несколько минут от десятков огроменных морских чудищ, кишащих на поверхности воды. И тут волей-неволей почувствуешь себя ничтожной букашкой, когда тебя окружают монстры, больше похожие на горы, монстры, способные проглотить острова. Я нервно смеялся, понимая, как на самом деле было хорошо, что то ли их детеныши, то ли просто мелкие виды затащили нас в Калмбелт, а не вот эти вот чудища. И все эти монстры смотрели на корабль и маленькую лодчонку поблизости. И план мне вдруг резко перестал казаться гениальным. Что я сделал? Я обратился в демона, выпуская на волю свою истинную сущность и ее ауру, и взлетая на бизань мачту. Всего несколько мгновений, размеры монстров мне стали безразличны, будто какой-то выключатель щелкнуло. Я ощущал пульсацию собственной мощи, скрытой в теле, и эта мощь была несравнима с силой даже таких чудищ. Их внимание переместилось на меня, и я чувствовал их страх передо мной. Я знал, что сильнее их, могущественнее, знал, что выше на лестнице эволюции. Кем бы они ни были, эти огромные древние существа, а демоны ими повелевали, и я чувствовал свою власть, упивался ею, уже не сомневаясь, что получу все, что пожелаю. И я понимал, что больше не чувствую разницы между человеческим сознанием и демоническим. Разница, ее не было, как не было и границы. Был лишь я, и мои чувства и желания, подчинявшиеся разуму. Быть может только пока, но подчинявшиеся, огромные, словно озера, глаза смотрели на меня и ждали, что я скажу или сделаю. «Мне нужно, чтобы вы доставили этот линкор к скале, что разделяет великие океаны», — не просил, требовал я на демоническом наречии. И мои слова, словно от эха, гулко разлетались по округе. Они звучали, как гром среди ясного неба. От низкого голоса воздух, кажется, вибрировал, и по воде пошли волны. «Только король или королева могут повелевать нами», — прорычал в ответ оглушительно самый большой и внушительный король моря, на том же демоническом. Он проглатывал звуки, но речь его была ясна. Правда, сила голоса была таковой, что звуковая волна едва не свалила меня с мачты. И ответ меня, разумеется, не устраивал. Он меня злил. Чертовски злил. Когтистые руки сами собой сжались в кулаки. Безмозглые животные. Я выпрямился и прорычал в ответ во всю силу моих нечеловеческих легких. Я, первый наследник трона. И вы либо сделаете, что я скажу, добровольно, или я заставлю вас силой. Заорал я гневно, требовательно. Вместе со звуковой волной на этот раз по миру ударила и моя королевская воля. Ее мощь была так велика, что большая часть морских королей тут же испуганно дали дёру, как это, в общем-то, всегда и случалось. Но несколько особенно крупных и, видимо, древних особей остались, только дрогнули, затопив мое восприятие своим страхом. И я чувствовал, что король тут только один, и этим королем был я. О, что это было за ощущение! Они смотрели на меня всего несколько мгновений, а потом резко нырнули в воду, стремительно удаляясь в направлении глубин. В какой-то момент я подумал, что переборщил с запугиванием, но не успел я спуститься на палубу, как почувствовал, что один морской король возвращается. А минуту спустя Стейнлесс вместе с лодкой очутился на палубе, его забросило чудище. Шлюпка разбилась, а сам вице-адмирал, кубарем прокатившись по палубе, рухнул прямиком к моим ногам. Поднял на меня взгляд, судорожно выдохнул и отскочил в сторону. «Вы что, еще и морскими королями управлять способны?» — сипло спросил он, гулко сглатывая. Я почти мгновенно оказался рядом с ним и, наклонившись, прошептал ему на ухо: «А еще люди для нас всего лишь рабы», — и расхохотался в голос, наверное, страшно. Потому что когда я отпрянул, увидел позеленевшее лицо дозорного. Впрочем, почти тут же корабль со стороны кормы что-то толкнуло, и он сдвинулся с места и начал стремительно набирать скорость. И мне не нужно было зеркало, чтобы знать, насколько довольный оскал у меня появился на морде в тот миг. Ветер, пусть и вызванный всего лишь движением, снова дул в лицо, освежая, остужая. Мимо бортов снова проносилась вода, и мир снова стал таким, каким я его любил. И я смеялся, смеялся, смеялся от иронии жизни, от очередного приключения и от самодовольства. И, конечно, не было и не могло быть никаких сомнений в том, что все будет так, как я захочу. Этот мир был моим, ровно настолько же, насколько я принадлежал миру, насколько создан был для него. И я, наконец-то, сдвинулся с мертвой точки, а потому предвкушающе скалился. Впереди ждали Гранд Лайн, Мариджа и Совет Королей. Примечание к части. С прискорбием сообщаю, что был установлен новый рекорд воды в текстовом агрегатном состоянии. По Варду 27 СТР, по редактору ФБ 23 СТР. Надеюсь, глава, равная двум, оправдывает задержку, и надеюсь, она вам все-таки понравится. Так дальше жить нельзя, т.т. А ведь в следующей части Совет Королей. Что еще из новостей? Ваш автор, наконец-то, решила доказать миру, что знанием правильного оформления прямой речи она все-таки обладает, поэтому в скором времени текст станет чуток грамотнее ха. Ах, и да, если долго нет проды, меня можно пинать теперь не только тут и в группе в ВК, https://vk.com/дебриразума, тут я бываю, но не часто, и в Дискорде, Мария 1255, и в группе в Телеграм, https://medibrimarazma, тут я часто ору на разные темы, не настаиваю, просто уведомляю, вдруг кому интересно. Зы, напоминаю, фок мачты первая от носа, грота мачты по центру, бизань, первая от кормы. Глава 124. Не пиратский совет. Гранд Лайн. Сколько всего необычного, таинственного, ошеломляющего и сокрушительного было сокрыто в этом слове. Особенно для тех, кто знал нравы этого великого океана. Особенно для тех, кто чуть ли не домом этот океан считал. Для меня, например, он встретил нас небольшой ночной бурей, свежестью соленых брызг прохладного моря и ветер попутный. Удача с нами, дозорный, смеялся я, наслаждаясь ощущением ветров и течения и чувством опасности, преследующим на Гранд-Лайн всюду. «Не думал, что ты такой суеверный», — откликнулся Стейнлес до ужаса, довольный тем, что выбрались из Калмбилта, но все еще побаивающийся меня. «Суеверный?» — переспросил я и усмехнулся. «Нет, ничуть. Я видел летучего голландца и лично прибил Вандердикки на девятого. Меня тащило на дно сирена, и я слышал под водой ее поистине прекрасный голос. Я был на небе и видел богов, я был на дне и охотился на демонов». Тут я фыркнул и усмехнулся снова. «Но ведь было все это. Я был в золотом городе, катался по радуге». На лице вице-адмирала отразился скепсис, и то ли недоверие, то ли удивление. Я замолчал и пожал плечами. «Суеверия связаны с легендами и домыслами, но легенды порой – непонятая реальность, а суеверия – законы моря. Ветер попутный, значит, путь будет спокойным», – внушительно заявил я. Стейнлес помалкивал, но косился на меня странным взглядом. Морской король продолжал быстро толкать корабль в нужную сторону, и все было бы чудесно, но мне снова пришлось вернуться в человеческую форму и, более того, в шматье из дорогих тканей, потому что состояние наших подопечных стало резко улучшаться. Дозорные стали приходить в себя прямо за считанные часы. Ослабленные вынужденной диетой, они не могли сразу двигаться, но уже начинали хотеть есть и спрашивали, что произошло. Так что личность свою пришлось снова скрыть и из-под капюшона наблюдать за терзаниями Стейнлесса. О, как ему хотелось меня, мерзавца, сдать, особенно когда его зам, контр-адмирал, чьего имени я даже не запомнил, но которого как стелли и врача мы подкармливали, встал на ноги. Но нет, несмотря на все мои подозрения, а может как раз потому, что он знал о них, Стейнлесс смолчал. Дозорные смогли стоять на ногах всего через несколько дней, а еще через столько же времени достаточно набрались сил, чтобы частично продолжить ремонт. Правда, многие из них ослабли так, что оставались под наблюдением корабельного врача. Им грозило долгое восстановление, а вот более крепкие пытались чинить рангоут, натягивать такелаж. Хотя по моим Стейнлесс расчетам, к прибытию отремонтироваться все равно не успевали. Из-за этого было принято решение сделать остановку на Сабаде, и уже оттуда на новом корабле с другой командой плыть к лифтам в Мариджей. Мол, мавитоном будет королю прибыть на разбитом корабле. А я считал, что это наоборот могло послужить славе Стелли. Типа, прошел через бури и беды, выжил и все ради того, чтобы попасть на совет. Герой, ха-ха. Он пришел в себя одним из последних, видимо, из-за изнеженного организма. Мне даже стало интересно, очнулся бы он вообще, если бы мы его не подкармливали или издох бы от истощения. Почему-то в ответе я не сомневался, но он все-таки был жив, а Силли, не отходившая от супруга, была счастлива, наконец, отлипнув от меня. Пришлось нехило постараться, чтобы поставить короля Га на ноги к моменту прибытия на Сабаде, но, благодаря неглупому врачу, сделать это удалось. Кстати, наш необычный способ передвижения, конечно, вызвал много вопросов у всех, но любопытствующим пришлось удовлетвориться тем, что морского короля каким-то образом подчинил себе я. Именно это говорил всем Стейнлесс. А после того, как я ему весьма демонстративно и на глазах у всех показал еще и кулак, он стал добавлять, чтобы ко мне с вопросами не лезли. Тем самым он отогнал от меня любопытствующих, спасая им жизни. Да, а командовать зверюгой не нужно было. Руль прекрасно работал, нужные паруса тоже имелись, так что корабль все же мог маневрировать. А морской король толкал линкор туда, куда тот поворачивал. До Сабади мы домчались буквально с ветерком. Король кое-как успел подняться на ноги и начать вяло ползать по палубе, а уже пришлось высаживаться на берег. Мы, кстати, едва не разбились о пристань базы маринеров. Скорость то у нас была впечатляющая, а то ли морской король замедлится, то ли нет, неизвестно. Чего ждать от зверюги мы не знали, так что испугаться успели. Мне ведь сущность показывать было никак нельзя, перед шавками мирового правительства-то, но по каким-то непонятным причинам, неподалеку от острова, на котором и базировались дозорные архипелага, морской король не просто остановился, а резко замер, и дал дёру в противоположном от пристани направлении. Больше мы его и не видели, а линкор по инерции двигался еще какое-то время, пока не вломился в пристань, буквально втискиваясь в нее по самые корни мангровых деревьев. Впрочем, после шторма в Истблю это столкновение было поистине мелочным, да и в сравнении с тем, что могло бы случиться, не смойся морской король вовремя, такая авария была и вовсе облегчением. Никто не пострадал ведь, а мы, наконец-то, оказались на земле обетованной. Стейнлессу пришлось очень нелегко, ведь именно он отдувался, отвечая на все вопросы, отчитываясь, а после, организовывая своим людям и нам то, что требовалось. Кому-то лечение, кому-то обеды, кому-то покои, чтобы отлежаться. Короче, побегал бедняга. Пока я беззастенчиво и почти бесконтрольно, в суматохе-то, изучал местность, то есть базу. Потом от пуза наедался вкусностями, положенными королевской чете, к которым они почти не притронулись ввиду отсутствия аппетита, и игнорировал ощущение присутствия где-то поблизости от базы любопытного Рейли. Наверняка пытался понять, как я на базу попал и в качестве кого, узника, шпиона или завоевателя, хе-хе-хе. Новый линкор нам организовали за несколько дней. Хорошо, что время до совета еще было. Как раз и Стилли пришел в себя окончательно, и даже Силли более-менее вернула себе королевское высокомерие и видимость разума. И как ни странно, новый корабль снова доверили Стейнлессу. А ведь, казалось бы, предыдущий корабль разбил, подчиненных едва не потерял. Короче, путь к плавучей платформе, с которой на лифтах, построенных прямо на скале Редлайн, и поднимавших людей и грузы в Мариджей, занял меньше суток. Скучный был то путь, потому что ну совершенно ничего интересного не произошло, ни привычного у красных скал шторма, ни встречных кораблей. А хотя нет, одна встреча все-таки состоялась. Мимо линкора дозора в какой момент нагло и гордо пролетела пиратская шхуна, вообще никак не отреагировавшая на корабль правительственных шавок. На палубе никто даже не повернулся в сторону линкора, а Стейнлесс смотрел на кораблик, еще только когда его приметили на горизонте, и сжимал кулаки в бессилии. Рядом с ним стоял контр-адмирал, в ожидании приказов и, кажется, удивлялся, что начальник молчал. Вся команда смотрела на шхуну, и даже совершенно невменяемая временами Силли, в чем я только сильнее убедился, поинтересовалась. «Вице-адмирал, разве вы не должны охотиться на пиратов?» Стейнлесс скрипнул зубами и, едва сдерживая какие-то эмоции, процедил. «Мы должны охранять вас, ваше величество, а потому не имеем права подвергать опасности ваше здоровье и жизни». Королеве это, кажется, совершенно не понравилось. Она грозно уперла руки в бока и звонко топнула ножкой, повелевая. «Тогда я приказываю вам начать преследование». А вице-адмирал явно размышлял, разумно ли нападать на пиратов, в присутствии их короля на своем борту. И, вероятно, в иной ситуации он бы отдал приказ готовиться к бою, но... Тут засомневался, как бы косо не смотрели на него за это подчиненные. Как раз в тот момент вперед смотрящие и доложили одну деталь. «Вице-адмирал, у них черный вымпел. Это что-то меняет?» Недоуменно и даже возмущенно спросила Силли. Я хмыкнул и решил вмешаться, помогая Стейнлессу определиться с решением. «Я ведь не мог позволить уничтожить своих союзников, верно? Эти пираты под властью их короля, ваше величество», намекнул я и более жестко добавил. Он не простит тех, кто позарился на его соратников, что доказывал уже не раз. Стейнлесс выругался сквозь зубы и приказал шхуну проигнорировать к вящему разочарованию своих подчиненных. Я довольно усмехнулся. Пираты пролетели на гораздо более легком корабле мимо нас, но я даже не узнал их флага. Роджер был смутно знаком. Кажется, именно на собрании пиратов я его и видел. И спешил-то наверняка на Сабаде, чтобы попасть в новый мир и добраться до оговоренного места встречи в срок, вот, а больше ничего не произошло. На плавучей платформе, весьма впечатлившей размерами, ведь на ней были даже построены здания, было многолюдно, но среди людей в основном были агенты мирового правительства и дозорные, а также обслуга платформы, наемные рабочие и рабы. Множество линкоров дрейфовали вокруг, видимо, обеспечивая безопасность. Другие, хотя таких было немного, причаленными стояли у пристани. Среди пришвартованных были в основном большие и вычурные корабли Тенерьюбита. Нас ждали сопровождающие, предлагая пройти к лифтам. Мол, покажут путь, все расскажут. На словах, возможно, но на деле контролировали они, чтобы корольки не узнали лишнего. Удивляло даже, что многие из членов совета этого не понимали. Когда пришло время прощаться со Стейнлессом, он внезапно протянул мне руку для рукопожатия, то ли с вызовом, то ли с неуверенностью, глядя на меня из-под лобья. Я замялся на миг, просто удивившись, ведь, кажется, не в духе этого дозорного было пожимать руку главному врагу, но, и все же на рукопожатие я ответил, да еще и хлопнул по плечу, приблизившись и прошептав так, чтобы слышал только он: «Скоро тебе придется решать, На чьей ты стороне? На стороне людей и жизни или на стороне власти? Не пожалей о своем выборе, после того, как его сделаешь, я усмехнулся. Он прищурился. На этом мы и расстались. А лифты поднимались быстро, хотя скала была слишком высокой, из-за чего подъем занимал немало времени. Кабины были созданы из стекла, явно для того, чтобы люди могли наслаждаться прекрасным видом на Гранд Лайн. И я бы, наверное, наслаждался, если бы не ощущал всем своим естеством боль, отчаяние, безысходность и желание умереть, исходящие от рабов, благодаря физической силе которых лифты поднимались. А ведь они поднимали не только тяжелые кабины, но и те же линкоры с помощью других лифтов, специальных, корабельных. Мы видели один такой, огромный величавый трехпалубник, гигантскими цепями поднимали в Мариджей, чтобы перебросить его через Ред Лайн из рая в Новый мир. Скала разделяла планету на два равных полушария, а соединяли их только два пути. Реверс Маунтин и подводный проход через остров Рыболюдий. Но ни первым, ни вторым дозорные пользоваться не могли. Слишком опасны были эти пути, слишком много времени занимали. Поэтому самих дозорных обычно просто переправляли на лифтах в другую половину мира через Мариджа и сажали на другие корабли. Необходимость переброски судов возникала реже, но возникала, и поэтому существовали и большие лифты. Но все это было неважно, потому что меня трясло от понимания, сколько нужно арабской силы, чтобы поднимать на такую высоту корабль. Меня воротило от самого себя, потому что вынужден был подниматься на чертовом лифте. Я бывал в Мариджей, и видел, и слышал рабов, но не представлял себе такого. Людей же использовали просто как топливо для того, чтобы двигать лифты. И это в то время, когда его можно было двигать просто системой противовесов. Зачем сокращать жизнь своего же имущества так? Или на лифтах работали те, кто не угодил хозяевам? Я был демоном, не человеком, именно демоном. Но, кажется, то ли моя природа была какой-то не совсем правильной, то ли мои человеческие приоритеты слились с этой самой природой. Факт был в том, что даже я, демон, противился рабовладельчеству такой формы. Меня раздирали эмоции. Я желал устроить охоту, жаждал крови всем своим естеством, крови тех, кто возомнил, что стоит над всеми, тех, для кого живые существа, лишь восполняемый ресурс. Уничтожить, убить, да, потому что они причиняли боль и отчаяние, которые, в свою очередь, провоцировали меня, потому что это то, с чем я боролся и чем наслаждался. Лифт быстро по времени, но мучительно медленно для меня поднимался по скале Ред Лайн. Король и королева острова Рассвета наигранно восхищались видом и жаловались на скорость подъема, под терпеливые пояснения или комментарии сопровождающего. А я вжимался спиной в стенку лифта, невидяще глядя на океан, сжимая кулаки до боли, до крови от впивавшихся в кожу заострившихся ногтей, пытаясь отрезвить себя, пытаясь сдержать дрожь. И как хорошо, что никому из моих спутников я не был интересен, и как хорошо, что мое лицо было скрыто под капюшоном. Во мне разум боролся с природой, создавая дикий коктейль из эмоций, которые наверняка отражались на лице чем-то схожим с безумием. И если бы меня в тот момент кто-то увидел бы, все мои планы тут же рухнули бы. Да когда же уже поднимется этот чертов лифт? Он звякнул в тот момент, когда я уж было подумал, что сорвусь. Но я бы и не заметил, что лифт остановился, если бы не тихий и учтивый оклик сопровождающего. «Господин», я выдохнул медленно и сделал одеревеневшими ногами шаг на дорогу, ведущую от лифтов до главного замка города. Пальцы, сжатые в кулаки, затекли, окостенели. Разжать сразу их не вышло. Да и когда получилось сделать это, они не слушались. Сопровождающий предложил нам встать на странный ковер, который должен был двигаться. Мол, так нам не нужно будет идти самостоятельно, ковер нас довезет, как лифт. Стилли и Силли тут же с восторгом поспешили к нему, что-то лопача о том, что надо бы и в ГА построить подобное. Но я чувствовал там, под ковром, все тех же рабов, которые ждали приказа или ударов плетей, чтобы двигать устройство. Усилием воли, я смирил порыв, но и подчиниться не мог. «Мы прогуляемся пешком, разомнем ноги», — выдохнул я тихо. Но голос мой прозвучал жестко, хрипло, незнакомо. Король и королева остановились мгновенно, так и не успев добраться до ковра, и обернулись на меня, втягивая головы в плечи. В их глазах плескался испуг, будто они услышали в моем голосе что-то страшное. Сопровождающий тоже посмотрел на меня с недоумением и опаской. Повисла неловкая напряженная тишина, и ее нужно было как-то нарушить, чтобы я не мог сосредотачиваться на ощущениях, чтобы хоть немного снизить желание сорваться. Я передернул плечами и с усилием сделал шаг в сторону от ковра. С каждым пройденным кирпичом каменной кладки идти становилось легче, потому что рабы вздыхали от облегчения, что хотя бы ковер двигать им не придется. Я выпрямился во весь рост, гордо расправляя плечи, а мысленно клялся снова и снова, как в прежние посещения Мариджей, что однажды все изменю. Стилли и Силли нагнали меня через какое-то время, а потом это сделал и сопровождающий, с подозрением косившийся на меня, и больше никто не смел подавать голос до самого замка. Там просто наш проводник был вынужден показывать покои, выделенные нам на время съезда королей и совета. Дальнейшее мне было не особо интересно, потому что были встречи и прогулки королей с королями. Они обсуждали политику, союзы, происходящее в мире, и просто говорили о чем-то. Среди них было немало знакомых мне королей, были и Кобра с Виви, и Нептун с Фукабаши, которые предусмотрительно не взяли с собой Рюбаши, Манбаши и Широхаши. Был и Рику с Виолеттой, но я даже не мог подойти к ним, чтобы не раскрыть себя раньше времени. Следили-то за всеми, и за подозрительными личностями, например, из тех, кто скрывал лица под капюшонами, наблюдали особенно тщательно. Конечно, Накама не могли не узнать капитана. Они ведь видели меня в дорогом шматье и, наверняка, предупредили отцов. И Виолетта, читавшая мысли, тоже узнала меня и предупредила Рику. Кому они успели рассказать о моем присутствии, я не знал, но в их разумность верил. Ну, а сам я старался не отсвечивать, с одной стороны находясь в поле зрения, а с другой стороны, подальше от королей, главное, от рабов и их хозяев, Тенерьюбита. К счастью, таких мест хватало. За время до заседания, как мне показалось, я успел зачерстветь. Слишком уж провоцирующей была среда, слишком сильно приходилось контролировать себя, сдерживая нрав. В какой-то момент, я решил, что это отличная тренировка на терпение и ту самую сдержанность, с которой, если подумать, у меня были проблемы. Только жизнь мне это не облегчала, будоражила лишь мысль о задуманном. Она же согревала и давала сил держаться, ждать. Сам совет начался через неделю после нашего прибытия после обеда. Главы государств с удобством устраивались в роскошных креслах за огромным столом, во главе которого восседали сами Гарасы, а наследникам и советникам предоставлялись лишь маленькие стульчики со спинками, по сторонам от королей и королев. Непонятно было вообще, почему на совет допускался кто-то кроме глав государств. Сдавалось мне, это было как-то связано с контролем мировым правительством над правителями стран, входящих в состав. Удачно зал заседаний королей разместился в тронном зале моих предков. Иронично. И я не уставал это повторять. Сколько продолжались скучные приветствия и расшаркивания. Приветствуем, мы собрались в тяжелый час. На похороны собрались, ага, мирового правительства, мысленно хмыкал я, закатывая глаза. И никто даже не представлял, насколько совет действительно был близок к чьим-то, возможно, очень даже многочисленным похоронам, испытывая мое терпение. Но я смиренно ждал, когда приветствия и вступительные речи кончатся. Ждал, когда заговорят о пиратах, собственно, причине собрания. Но начали короли не с этого. Как оказалось, было дело поважнее. Публично осудить королей за связь с пиратами, точнее с одним конкретным пиратом, в команде которого состояли их наследники. Ну и других до кучи обвинили в пособничестве. Объяснений требовали, мол, пираты плохие, от них убытки, ущерб, и в эти тяжелые времена им помогают сами короли. Они бы еще их пристыдили и в угол поставили за неудовлетворительное поведение. Хах, я не сотрудничал с пиратами, холодно ответил Кобра, резко прерывая уничижительный поток обвинений, зачитываемый одним из Гарасы. Но один пират безвозмездно, просто потому, что захотел, спас Арабасту от вашего пирата-прикормыша, Шичибукая, которому вы отдали мою страну на растерзание во имя каких-то непонятных нам, простым смертным, высоких целей. Он сказал это таким голосом, что сразу становилось ясно. С Гарасы он больше не хотел знаться, потому что в бедах своей страны обвинял именно их. Короли с удивлением поглядывали на старого знакомого, явно ошеломленные столь непривычным тоном голоса обычно терпеливого человека. И знаете, что я понял, глядя в глаза тем, кто спас меня, мою дочь и мою страну? Неторопливо задал риторический вопрос Кобра, дожидаясь, когда все заинтересуются. И только тогда ответил: пираты тоже люди, и люди, порой, более благородные духом, чем многие из присутствующих, включая тех, кто сидит во главе стола. Лица Гарасеи закаменели. Нервный тик поразил самого старого из них, отчего у него весьма выразительно дергалось веко правого глаза. Я усмехнулся. То ли еще будет. Вы хотите выйти из состава стран мирового правительства? Наигранно безразличным голосом осведомился Гарасеи, игнорируя нервный тик. Да, хочу, твердо ответил Кобра. Он был спокоен, собран и не обращал внимания на пристальные взгляды, многие из которых сверлили его с откровенной враждебностью. Защиту и помощь мое королевство, да и многие другие, не получают, войны между странами-участниками совета продолжаются, торговые договоренности от совета не зависят, перечислял он, и на каждую его фразу, практически весь совет реагировал неоднозначно. Кто-то тихо хмыкал, кто-то дергался, кто-то выражал удивление или скепсис, безразличных совсем, было немного, но они с самого начала выделялись из общей толпы королей своей незаинтересованностью в происходящем, и, кажется, Кобра не договорил, однако в зале повисла такая тишина, напряженная, нервная, что он решил и не заканчивать мысль, и вот в этой-то тишине, один из Гарасеи, тот, что был лысым, медленно произнес, вы понимаете, что подпадаете под закон о связях с пиратами. Разумеется, невозмутимо кивнул Кобра, мельком глянув на меня, и, кажется, сдержав смешок, вы можете арестовать меня и мою дочь после совета, но я должен был прийти и сообщить волю своего народа. Выйти из состава мирового правительства, это не только мое решение, это решение и жителей моей страны, пояснил он. Сумасшедший, воскликнул экспрессивно один из королей, стоило только владыке Арабасты замолчать, и его голос так сильно контрастировал со спокойным голосом папаши Виви, что казался истеричным. «Кобра, ты ведь хороший король и подданные тебя любят, ты обрекаешь их, старый друг, поверь, для них», мотнул головой король Арабасты в сторону Гарасеи, мягко перебивая, «мы всего лишь ресурс, который можно заменить или восполнить, мы их рабы, и не в цепях лишь потому, что нас слишком много, чтобы они могли контролировать всех», невольно повторил он мои мысли. Кажется, я заразил его духом свободы. Ну, или события в Арабасте показали ему правду, или же он осознал, что больше не имеет права закрывать глаза на происходящее. Меня, конечно, выбор Кобры не удивлял. Задолго до совета было ясно, что Арабаста выйдет из-под юрисдикции мирового правительства. Но мы не договаривались о своих действиях на совете, чтобы работать сообща. И все же его слова играли мне на руку. Кажется, Кобра хотел сказать что-то еще, но его тоже перебили. «Вы стали рабами пирата», — воскликнул еще один из королей возмущенно, обвинительно тыча пальцем в Кобру. «А твоя дочь стала их подстилкой». Король Арабасты сжал кулаки, напрягаясь, но ему на плечо легла изящная ладонь его дочери. Виви вздохнула печально и поинтересовалась. «И почему все уверены, что если девушка путешествует на корабле с пиратами, значит, она с ними спит?» Она так демонстративно закатила глаза, что я чуть не засмеялся. Моя Накама выпрямилась на стульчике, неторопливо собирая волосы в высокий хвост и мгновенно преображаясь. С распущенными волосами, да в красивом платье она смотрелась милой и хрупкой принцессой. Но стоило волосы собрать, а на спокойном обычно личике появиться ухмылки, и окружающие видели перед собой уже властную и сильную девушку, которая совершенно спокойно, хоть и насмешливо уведомила совет с гордостью. «Я, невинна. Хотите докажу?» — игриво предложила она, заставляя меня поперхнуться. «Прямо здесь и сейчас, а?» И смотрела она прямо, уверенно, всерьез предлагая доказать свою невинность. Глядя на лица королей, онемевших от такого предложения, я успешно скрывал смех за кашлем. «Вот же пиратка! Мы слишком плохо на нее влияли!» Моя Накама ухмылялась, собрание напряженно и неловко молчало, глядя на нее. Молодые короли и принцы смотрели на Виви или с удивлением, или с интересом, или со смущением. Женщины и девушки, разумеется, возмущались такой наглостью и бесстыдством. Красиво она их, очень красиво. Я гордился своей пираткой, но правители не были бы таковыми, если бы не умели сгладить почти любую неловкую ситуацию. Вот и сейчас Гарасеи решили просто переключить внимание с одного обвиняемого на другого. Король Нептун, а вы что скажете? Вы так долго стремились попасть в состав совета, а теперь, и я, и весь мой народ всегда мечтали жить как равные людям, жить на поверхности океана, под солнцем, перестать быть в ваших глазах низшей расой, неторопливо заговорил Нептун, мгновенно обращая внимание на себя. Он перебил младшего из Гарасеи, рано посидевшего, не без моей помощи, и крайне уязвленного тем, что короли его не уважали, смея перебивать. Нет, его лицо ничего не выражало, эмоции он контролировал, но вот взгляд, почти разъяренный, которым он сверлил короля рыболюдей, выдавал все его чувства. Нептун негодования, кажется, даже не замечал, отвечая на поставленный вопрос. «И вот мы в составе совета, и что в итоге?» — спросил он риторически, обводя королей тяжелым проницательным взглядом. «Моих подданных до сих пор считают омерзительными полурыбами. Их ловят, сажают на цепи в аквариумы. Они — рабы, какими всегда и были. Рабы для вас», — он кивнул Гарасии, — «рабы для Тенериюбита. Мы хотели справедливости, а в итоге по-прежнему прячемся в самых глубоких и темных водах. Многие из присутствующих прямо сейчас брезгливо морщатся, глядя на нас, и это было правдой. Какой-то тощий королек, сидевший справа от Нептуна и сильно напоминавший мне того придурка, который называл себя королем королевства Драм когда-то, то и дело с нескрываемым омерзением косился на семейку рыболюдей. А вот многие пираты стали теми, кто действительно счел нас равными. Вывод. Того, ради чего вступили в состав, мы не получили, проблемы наши остались прежними, и только налог теперь платить нужно в две казны. Вам и тем, кто нас действительно защищает, то есть пиратам. А раз от вас толка нет, Нептун как-то насмешливо хмыкнул и сделал вывод. Вы убыточны для рыболюдей. У нас появилась новая надежда, и он уже трижды подтвердил, что достоин нашей веры. Чертовы недолюди. Не очень-то тихо презрительно фыркнул тот самый король, что сидел справа от короля королевства Рюгу. Вы понимаете, что после ваших слов, начал было говорить все тот же самый молодой из Гарасии, но его снова перебил Нептун. Если бы это было возможно, я предпочел бы остаться в нейтралитете в грядущей войне, прищурился внушительный рыбочеловек. Его руки лежали на столе, и он то и дело сводил кончики указательных пальцев. Так что, по этому жесту, несмотря на все спокойствие голоса короля рыболюдей, я видел, что он нервничал. Но я понимаю, что расположение моего королевства имеет стратегическое значение, а потому рано или поздно за него может начаться война, и остаться в стороне нам, рыболюдям, уже точно не удастся. Нептун тяжело вздохнул, делая паузу, словно собираясь с мыслями. Но надолго он собрание задерживать не стал, почти тут же гордо и даже враждебно вскинув подбородок, упрямо и решительно заявляя: «Поэтому, не вижу смысла оттягиваться момент, и в свете вышеизложенных причин заявляю, что предпочту встать на сторону Монки де Луффи». Тишина воцарилась такая, что в ушах звенело. Никто просто не ожидал, что кто-то посмеет так решительно не только выступить против мирового правительства, но и встать на сторону врага, заявив об этом открыто. И тишина взорвалась криками, возмущениями, обвинениями, шумом. Многие короли повскакивали со своих мест, начали размахивать руками, что-то пытаясь доказать Нептуну. Тот сидел гордо, прямо, и ни на кого не обращал внимания. Шум продолжался долго, и даже Гарасии не могли успокоить разбушевавшихся королей, пока один из них не умудрился перекричать всех. «Как мы вообще допустили Мугивару к власти?» — орал король, неизвестный мне, но чем-то смутно знакомый, будто его рожу я уже видел. Возможно, в газетах. Вообще, он производил впечатление человека, который кричит о том, что все делают не так, но при этом и сам не может доказать, что смог бы лучше. Столько лет, даже не десятилетий, а столетий, мы поддерживали баланс мировых сил. Как и когда мы позволили совершить подобное у себя под носом. И он так шваркнул по столу кулаком, что даже те, кто не заинтересовался его первым вопросом, заткнулись и перевели взгляды с Нептуна на Гарасии, молча требуя ответа. Мол, как допустили, что я смог стать королем пиратов? Я прислушался. Происходящее стало меня забавлять, но ответ на этот вопрос был интересен особенно, потому что Гарасии предстояло как-то выкрутиться. Они, все пятеро в полном составе, стали переглядываться между собой, будто принимая решение одно на всех. Короли кто с интересом, а кто и со скукой ждали, в большинстве своем, выражая нетерпение. Напряжение висело в воздухе, да такое, что становилось душно. Да и тишина давила на уши, но и нарушать ее совершенно не хотелось, ведь окружающие прислушивались слишком внимательно, и стоило хоть кому-то выдохнуть чуть более шумно, как все взгляды тут же обращались к нему.